Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия 10. Что дальше? Решающий раунд. Завтра мы идем к Дилану. Пора ему тоже заплатить. Кстати, ты и правда установил слежку за этими уродами? Да нет, конечно. Надо же было их добить. Теперь они точно ничего никому не скажут. Ну ты голова. Да. А еще у меня есть руки, ноги и туловище. Это называется человек. Вот гаденыш. Я тебе комплимент пытался сделать. Почему всегда, когда вы встречаетесь, вы пытаетесь поддеть друг друга? Просто жук слишком уж задирает нос. А я на минуточку старше его на 6 лет. Простите, дедуля. Впредь буду относиться с почтением к вашему возрасту. Вот видишь. Хорошо. Эй, ты чего? Просто ты, Алекс, и ты, Гарри, вы стали для меня лучшими друзьями. Раньше я всегда смеялась над этим, но даже и не мечтала, чтобы у меня появилась такая роскошь. Ой, как мило! Погоди, платок достану. Алекс, думаю, ты прав. Этот паршивец обнаглел. Что? Эй, ну не смотрите на меня так. Я же шучу. Алекс, ну ты чего? Я же шучу. Дедуль, ну в самом деле... Эй, хватит! Ну прости, Мэг, вырвалась. Сейчас, когда я в шаге от того, к чему шла всю жизнь, я вдруг осознала, насколько вы дороги мне. Осознала, что все это потерять будет больно. Но так надо. Я обещала. Дилан станет последним убийством. А Джейкоб станет моим палачом. Сегодня утром во все источники СМИ от мала до велика поступила очень интересная информация о самых влиятельных людях штата. И не просто информация, к каждому делу прикреплены доказательства. Шокирующая новость. Кандидату в мэры Дэниелу Мерлоу также предъявлено обвинение. Он был арестован одним из первых. Детектив Дуглас, которому подкинули пакет со всеми доказательствами, отказался что-либо комментировать. На этом пока все. Остается только догадываться, кто этот борец за справедливость, что прислал посылку и почему он не обнародовал это лично. В любом случае, думаю, все мы должны сказать ему спасибо. Следите за нашими новостями. И еще одна ночь ломки. Сомнения и убеждения себя. В том, что скоро все кончится. И я устала. Конечно, эти уроды отписали акции мне, однако Алекс и Гарри настояли на обнародовании доказательств. И я знала, кто сможет с этим справиться, кого не подкупят. Вчера вечером Джейкоб нашел у себя под дверью подарок. Теперь, наверное, все СМИ гудят об этом подарке. Борец за справедливость? Нет, это не так. Джейкоб — вот кто настоящий борец. И очень скоро он сможет раскрыть еще одно дело. Дело под названием кровавый дождь. Мэг, новости видела? Алекс, конечно, видела. Но я хочу посмотреть на кое-что другое. На рожу Дилана, когда он узнает, кто за этим стоит. Это точно. Как думаешь, он догадывается? Кстати, мы с Жуком вчера все устроили после того, как ты уехала. Все акции твои. Мэг, компания твоя. Ты же знаешь, она мне не нужна. Да, да. Тебе нужен этот урод Дилан. Но все же, компания с немалыми оборотами. Она действительно очень перспективная. Вот и забирай себе. Завещание у тебя уже есть. Ты сейчас серьезно? А разве видно, что я шучу? Что-то не вижу радости. Ты же вот-вот отомстишь. Разве не этого ты хотела всю жизнь? Жизнь? А была ли она у меня? Жизнь. Эй-эй! Да что с тобой? Все нормально. Просто апатия. Ну да, как же. Кстати, нам с Гарри стало интересно, кто он. Тот полицейский. Джейкоб. Просто полицейский. Ты же знаешь, что ложь я чувствую. Но даже моего чутья не надо, чтобы понять, что ты врешь. Хватит уже сканировать меня. Поехали. Хочу поскорее совсем закончить. Алекс, заходи первый. Хочу услышать его реакцию. Будет ли он и сейчас такой спокойный? С удовольствием. Сам мечтаю увидеть его физиономию. Эй, какого черта? Как только ты появился, все покатилось к чертям собачьим. Это ты причастен ко всему этому? Да ты не волнуйся-то. Выпей водички. Да ты боишься, Дилан. В этот раз ты по-настоящему боишься. Я слышу это. Ты на грани, в панике. И уже не такой гениальный и самодовольный. Теперь и ты знаешь, каково это, когда что-то идет не по плану. Что? Водички, говорю, выпей. А то такую эмоциональную речь задвинул. Что тут происходит? Слушай, я вот хочу тебя спросить. Ты знаешь что-нибудь о фениксах? О фениксах? Ну, фениксы. Такие мифические существа. Даже после смерти они живут. Они не просто умирают, они сгорают. Прекрати. И из полученного пепла тут же рождается новый. Прекрати! Ты же говоришь не о фениксах. А ты действительно умный парнишка. Думаешь в правильном направлении. И теперь позволь представить тебе Мэг Фостер. Та, которую ты уже дважды убил. Феникс в реальной жизни. Здравствуй, Дилан. Знаешь, я уже даже поверила в то, что наказание всегда настигает преступника. Я не преступник. Я жертва. Как думаешь, я смогу забрать твою жизнь? Не обещаю, что это будет быстро. Сначала ты поваришься в собственном соку. Лучше б ты убила меня сразу. Могу сказать тебе то же самое. Ты в порядке? Да, хотя не уверена. Думала, что этот урод больше ничего не значит. Но стоило увидеть его и... Я справлюсь. Не волнуйся. Все. Теперь можешь не волноваться. Народ будет требовать от него объяснений. И им не удастся все это замять. В числе репортеров мои люди. так что им придется понервничать. Спасибо. Но что дальше? Чего ты для него хочешь? А разве не понятно? У Дилана скоро свидание с моей подружкой. А я буду с Вахой. Если что-то понадобится, сразу звони. Хорошо. Ты никогда меня не подводишь, мой холодный друг. Уже и тучи собираешь. Все верно. Скоро. Очень скоро мне понадобится твоя пелена. Может, я могу совершить самый глупый поступок в своей жизни? Да? Думаю, сегодня мне это можно. Ну и денек. Сумасшествие какое-то. И все-таки кто мог подкинуть эту странную посылку? Ведь в коробке была информация криминального характера о самых влиятельных людях. В том числе и на того, кто был выдвинут на пост мэра. Более того, каждому делу были прикреплены документы, подлинность которых надо было проверить. Один плюс в этом все же есть, хотя нет, почему один? Плюсов уйма. Эти моральные уроды получит по заслугам, и все же это помогло отвлечься от мыслей о Мэг. Но сейчас, оставшись один на один с собой, снова не могу о ней не думать. Мэг, где же ты? Как я хочу приехать домой, а ты ждешь меня возле двери. Вот черт! Зря я все-таки сюда пришла. Вот и ты. Снова встречаешь меня, но я знаю, что это всего лишь видение. Как и тот сон, что приснился сегодня. Он казался таким реальным, прямо как сейчас. Стоп. Это же... Джей! Ты здесь? Мне это не кажется? Не смотри на меня так. Я знаю, ты страдал. Страдал, как и я, но... Все это невозможно. Мы не можем быть вместе. И я не могу объяснить, почему. Я не буду спрашивать, почему ты исчезла. Мне это не важно. Важно, что ты снова здесь. И я не должна была приходить. Это была плохая идея. Просто хотела увидеть тебя напоследок. Если ты думаешь, что теперь я тебя отпущу, это еще одна твоя ошибка. Джей, я серьезно. Я уверен, ты не расскажешь мне, где была. Может, хотя бы объяснишь свою записку? Ты написала про ад, и чтобы я не лез в него. Что это значит? Не могу сказать. Сейчас не могу. Тогда, если ты все вспомнила, может, расскажешь о себе? Однажды во мне жил человек. И что это значит? Скоро ты все узнаешь. Я обещаю. Я ничего не понимаю. Ты исчезаешь, оставив непонятную записку. Сейчас появилась, и я снова ничего не понимаю. Откуда такие секреты? Ты же не агент ЦРУ? Нет. Или из отряда людей в черном? Конечно, нет. Что за секреты? Улыбаешься? Ты еще можешь улыбаться в таких обстоятельствах. Хоть представляешь, что я почувствовал, когда, проснувшись, не нашел тебя? Внутри будто что-то оборвалось. Я хотел бежать, искать. Но как найти того, кто не хочет, чтобы его нашли? Каждый день ждал, что ты сама придешь, и вот ты здесь. И я и сегодня уйду, но бежать и искать... Меня не надо. Не надо? Я не понимаю, может быть, ты чем-то больна? Чем-то, от чего нельзя вылечиться? Да, я больна. Излечиться невозможно. Что бы это ни было, мы справимся с этим. Вместе. Да, вместе. Если у тебя какие-то проблемы, то давай уедем. Уедем туда, где ни тебя, ни меня никто не знает. Знал бы ты, с кем хочешь быть. Если бы не я, сейчас у тебя, возможно, были бы дети. Ты бы ужинал со своей женой и даже не знал о моем существовании. Как бы сложилась моя жизнь, если бы я не встретила тебя? Думаю, я уже была бы мертва. Этот закон про жертву распространился и на меня. Джейкоб, ты стал моей жертвой. И именно тебе предстоит убить меня. Я могу попросить о переводе. Ты будешь работать в школе или в больнице, и мы будем счастливы. Я смогу тебя защитить. Я бы отдала все, чтобы так и было, но... Ну почему опять это «но»? Мне пора. Ну уж нет. Сегодня, раз уж ты пришла, прошу, останься. Джей, не начинай. Я отпущу, если хочешь. Но хотя бы сегодня останься со мной. Прости, не могу. Но обещаю, что мы еще увидимся. Я приду, как только все улажу. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ну вот, сказал. Думал, что не смогу произнести эти слова, но не хочу жалеть о несказанном. Теперь ты знаешь. А я буду ждать. Спасибо, что пришла сегодня. Дождь. Ты свидетель всех моих смертей. Всегда рядом. Даже сейчас, когда я снова на грани, ты поддерживаешь меня. Феникс, промокший под дождем, тлеющий под этими холодными каплями. Завтра он воскреснет. Последний раз. Воскреснет, чтобы стать свободным. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.